Метров через 100 дальше по улице Андрей заприметил пожилого мужика, копавшегося со своей копейкой. Они подкатили поближе и стали впритык к «Жигулям». Левое крыло в вазовской легковушке висело на старом домкрате. Точно такой был и у Бандуры-старшего. Крепкий мужик лет под 60 стоял на коленях перед колесной аркой и с увлечением орудовал молотком. Звон оттуда шел, как из кузницы. Прибытие незваных гостей мужик либо не заметил, либо не пожелал заметить. Так Андрей парковался, пожилой отбросил молоток и сунул голову в арку. Снаружи торчал только его совершенно седой затылок, да лоснящиеся от пота плечи. «Молится?» — хихикнула Кристина. «Кто только кататься привык, тому не понять», — осадил Кристину Андрей. «Тут меня подожди». Он выбрался наружу. «Бог в помощь!» — громко сказал Бандура, оказавшись за спиной у пожилого. «Чего?» — спросил тот из-под машины. «Бог в помощь!» — говорю. Мужик, кряхтя, поднялся с колен и вытер руки о старые офицерские галифе. Лицо у него было чумазым. Выглядел он как человек, которого оторвали от изнурительной, но необходимой работы. И он сам толком не знает, сердиться ему или передохнуть, воспользовавшись случаем. «Слышь, отец, СТО неподалеку есть где-то?» «Такой конихондрит», — пожилой прищурился, покосившись на внушительный капот иномарки. «А чё ему не хандрить?» — скривился Андрей. «Железо оно и в Африке железо». Лицо хозяина протертых галифе выразило большое недоверие. «Так-то оно так, да не совсем так. Железо все-таки разное, как правило. Сливок нашего общества, к примеру, калачом на тавре не загонишь. К чему бы это?» «Блок инжектора барахлит», — доверительно соврал Андрей. «У нас тебе навряд ли кто поможет. А текстанция в округе есть?» «В Симферополе». Давая понять, что разговор окончен, пожилой снова опустился на корточки. Уныло оглядел рулевую тягу копейки и со вздохом взялся за молоток. «Шаровой мучаешься, отец», — счастливо поинтересовался Бандура. Пожилой хмыкнул. То ли полагал, что для отца сопляка на дорогущей иномарке хари не вышел, то ли просто терпеть не мог, когда болтают под руку. «Вроде того», — неохотно буркнул в ответ. Наконечник прикипел, как ни в чем не бывало, поинтересовался Андрей. «Что, разбираешься?» — с некоторым недоумением сказал хозяин галифе. «Есть немного», — Бандура принял самый скромный вид. «Тут без съемника», — пожилой презрительно фыркнул. «Два съемника обломал», — хозяин галифе отложил молоток в сторону. «Приварился насмерть, зараза!» «Конус — великая сила», — сознанием дела обронил Бандура, слово в слово повторяя фразу, услышанную некогда от Бандуры-старшего. «Это точно. Вилкой сбить не пробовал, отец?» — поинтересовался Андрей, чем окончательно озадачил пожилого. «Вилкой под упор жахнуть должен вскочить. Да нет у меня вилки. Тогда греть надо автогеном. Ты что, водитель?» «Ну да», — с готовностью кивнул Андрей. «А-а-а», — сказал пожилой. «Тогда ясно». Он вытащил приму без фильтра и размял сигарету в грубых пальцах. Андрей протянул пачку лаки. Мужик вежливо отказался. «Спасибо, я к своим привык. Мой батя тоже только приму курит». Мужик усмехнулся. «То-то я смотрю, для нового русского, знаешь, многовато». Оба закурили. «Андрей!» — нетерпеливо позвала Кристина из салона. «Долго ты?» «Уже иду», — покорно отозвался Бандура. «Хозяйка», — пояснил он вполголоса. «Шефиня? Хуже. Супруга шефовская. Молодая». «Понятно», — кивнул мужик. «Ох, и Мегера!» — искренне пожаловался Андрей. «Чуть что не так, сразу в крик. И пошел вон. Шеф еще туда-сюда, а это клизма. Жуть. Шеф перед ним на задних лапках танцует. Ему за 60 хорошо. Ей 30 нет». Пожилой выбросил окурок. «У богатых свои проблемы». «Точно. Ей в Ялту не терпится, а тут такое дело». «А чё с машиной? А чёрт её знает? Тут же бортовой компьютер стоит. Давление во всасывающем коллекторе не то. А какого лешего? Иди знай. Не тянет». «Да тянет!» — Бандура неловко улыбнулся. «Как же ему не тянуть-то? 5 литров объем. Но дергает, когда оборотов поддаешь. Педаль как бы проваливается, и машина носом клюет. Не дай бог, где встану. Меня там мымра сосвету живет, глазом не моргнув». Пожилой задумчиво потер скулу. «Своим крейсером здесь никто не разберется. Если б карбюратор еще, а инжектор. тебя же электроники напичканы. Что есть, то есть, уныло отозвался Андрей. Выше крыши, на стенд надо. Слушай, отец, я тут проезжал как-то неподалеку, так вроде указатель техстанции где-то видал. А где, припомнить не могу. Была тут техстанция, нерешительно начал мужик. На отшибе? На отшибе. Только я бы тебе на нее ехать один черт не посоветовал. Почему это? Андрей изобразил удивление. Да разное про нее болтали. Тут в селе, между собой. Будто нехорошие там люди. Мужик отмахнулся. Да и нет ее уже. И слава богу. Как это нет? А так, была да вся вышла. Спалили ее к чертовой матери. Неделю назад. Кто спалил-то? Откуда мне знать? Другие бандиты спалили. Пожилой в сердцах взялся за молоток. Да хоть бы они все друг друга поубивали. Только воздух бы чище стал. Так что, станции бандиты заправляли? Так люди говорят, угрюмо подтвердил владелец «Жигулей». Что, машины грабили? Грабили, не грабили, я им свечку не держал, слава богу. Мужик оглянулся вокруг и наклонился поближе к Андрею. Местная милиция на них глаза прикрывала, сообщил он по-заговорщицки. Сквозь пальчики глядь, а там все в ажуре. Это я тебе точно говорю, чего-то сам додумаешь. А в прошлый понедельник, под вечер, сильная стрельба там началась. Пожилой указал рукой в ту сторону, откуда прибыли Андрей и Кристина. Кто стрелял, в кого, хрен их разберет. Ну и ежу ясно, не петарды взрывали. Чистая канонада, на весь район ухала. Потом полыхала на полнеба. Такое зарево ты бы видел. К полуночи от станции они головешки остались. Пожилой перевел дух. И по делам им, добавил он веско. Выжил кто? Спросил Бандура, удивляясь, как сразу пересохло во рту. «Тебе скажут», — развел руками мужик. «Местные там не работали, насколько я знаю. Утром милиции понаехала, оцепление выставили. Нос не просунешь. Наши между собой судачат. Мертвяков до обеда вывозили». «Куда вывозили?» «Ясно дело, куда. В морг. Может, ты в больницу попал, только лично я не думаю, чтоб там кто живой остался. Кто же с ними расправился?» «Нашел кого спрашивать», — рисковато отозвался пожилой. «Откуда мне знать?» «Слышь, батя», — напрягся Андрей, осененный внезапной надеждой, — «стрельба точно в понедельник была или все-таки в воскресенье?» Пожилой нахмурил лоб. «Точно, в понедельник. Но за день до того тоже стреляли, и горело чего-то». Собрался с мыслями. «Наши говорят, что одни бандиты на других наехали. Вот те с ними и расквитались. Нашла коса на камень». Бандура подумал, что, пожалуй, вытянул из мужика все. «Ладно, батя», — сказал он, собираясь прощаться, — «бывай здоров, а наконечник все же попробуй нагреть, паяльной лампой хотя бы, и тебе счастливо». Пожилой торопливо нырнул под арку, наверстывать упущенное время. Андрей медленно вернулся к Ягуару. Они выехали из села. «Что ты узнал?» — спросила Кристина. Андрей вкратце пересказал разговор с местным. «Что же теперь делать?» — спросила Кристина. «Не знаю», — честно признался Андрей. «Не знаю я, Кристя». Они ехали неизвестно куда. С юга темной полосой надвигались предгорья, но Бандура этого не замечал. «Ты считаешь?» — Кристина запнулась. «Считаешь, что Атасов?» Андрей подумал, что Атасова больше нет. Попробовал представить его на никелированной каталке с размашистой надписью «Атасов», сделанной зеленкой по синеватому бедру. К горлу подступила дурнота. Настоящая реальность содержит и такие вот сумеречные углы, в которые лучше бы не заглядывать. Хотя иногда никуда не денешься.